но я решил сделать вид, что принял его слова всерьез. «Если бы адмирал Эбергард, — опять сказал с подоконника Горбоносый, — знал твои исследовательские таланты, Саша, то не миновать тебе баржи. Баржи в Севастополе в то время называли плавучую тюрьму». «Поэт, — наставительно сказал Мичман с револьвером, снова не обратив никакого внимания на слова Горбоносова, — должен знать на зубок поэзию. Что вы можете предъявить нам в этом смысле?» Я не понял его. «Прочтите ему какие-нибудь стихи, — объяснила мне девушка. Он сам поэт. «Вороне где-то Бог послал кусочек сыру», — насмешливо подсказал Горбоносый. «Нет, — сказал я. Уж если на то пошло, то я прочту вам стихи Леконта де Лиля». «Ишь ты! — удивился Мичман с револьвером. — Куда загибает? Ловкая штучка. Нет, вы лучше прочтите нам Блока. Никогда не забуду. Но только без пропусков, если хотите получить пропуск». «Пошло шутите, молодой человек, — сказал Горбоносый, но Мичман с револьвером снова не обратил на него никакого внимания. Я прочел стихи Блока, они мне самому нравились». Матросы гремели винтовками в коридоре. Надо думать, они сильно удивлялись. «Вот Петрушка», — сказал сделанным огорчением Мичман с револьвером. «У вас нет в Севастополе кого-нибудь, кто бы мог за вас поручиться?» «Нет», — ответил я. «Я за него ручаюсь, Саша», — сказал Горбоносый. «Довольно валять дурака. Сразу же видно, что за человек. Выписывай пропуск. А поручительство я тебе напишу завтра». Мичман с револьвером усмехнулся и начал тщательно выписывать пропуск. Пока он писал, мы затеяли разговор о поэзии. Горбоносый любил Фофанова, а девушка — Миру Лохвицкую. Девушка покраснела и умоляюще сказала, что если бы было время, то она прочла бы свою поэму, но она слишком длинная. «Вот». Мичман протянул мне мои документы и пропуск и вздохнул. «Жаль, что уезжаете, а то бы встретились на свободе. Есть о чем поговорить». Я поблагодарил его и сказал, что Севастополь, очевидно, город чудес. Нигде мой арест не мог бы кончиться так необыкновенно, как в Севастополе. «Дорогой мой и несколько наивный юноша», — ответил мне Мичман с револьвером, — «никаких чудес нет. Запомните, что шпионы и прочие подозрительные типы никогда не откровенничают с насильщиками. Не правда ли? Получился хороший афоризм». Я вышел. Девушка и Горбоносый вызвались проводить меня до спуска к вокзалу. Мичман с револьвером огорчился. Было видно, что он сам не прочь бы пройтись по ночным севастопольским улицам рядом с русоволосой девушкой. По дороге девушка сказала мне: «Приезжайте к нам. Я живу на Зеленой Горке, в доме 5. Меня зовут Ритой. Там все меня знают. Ой, как жаль, что вы уезжаете. Нас здесь в Севастополе так мало». «Кого вас?» «Да поэтов. Вот их двое, да я. Да еще один студент из Харькова». На вокзале ко мне подошел знакомый носильщик. Он широко и радушно улыбнулся. «Ну вот», — сказал он, — «отделались. И вам спокойнее, и мне лучше. Давайте 5. Я вам сейчас представлю билет». В открытые окна вагона проникал запах водорослей. Белые реки прожекторов лились в морские темные дали и исчезали там без следа. И мне было очень жаль покидать этот город, короткую и веселую остановку среди последних утомительных месяцев. Гостиница «Великобритания». В Юзовке я поселился в дешевом номере гостиницы «Великобритания». Это зловонное логово было названо так в честь страны Юза и Балафура, двух британцев, владевших в Донском бассейне огромными заводами и шахтами. Теперь от прошлой Юзовки не осталось следа. На ее месте вырос благоустроенный город. Когда же это был беспорядочный и грязный поселок, окруженный лачугами и землянками?